звезд к утру погасли, горизонт поет кострами, гонит облаков отару, ветер вездесущий странник, Господи, пусть будет мир, а мы попробуем стать лучше, видишь искренность лучей, слышишь чистоту созвучий. Сон словно рукой смахнет с рассветом воля вольная, цветы, ноты, травы, песни, колокольный звон, роса, золотые, благодатные, бескрайние поля, голубые, необъятные, святые небеса. Летают свет и тень в своих узорах, храм прильнул крестами к небу, распускается подсолнух сонных росписей орнамент, невесомых нот скольжения крылья огненного круга приближают пробуждение. Сон словно рукой смахнется рассветом воля вольная, цветы, ноты, травы, песни, колокольный звон, роса, золотые, благодатные, бескрайние поля, голубые, необъятные, святые.